Отношения наши были теплые и простые еще в начале 1930-х годов, когда я работала регулярно в редакции газеты. В редакционном помещении была так называемая умывалка, где на плите неизменно стоял чайник, из которого каждый наливал себе чай. Тут же люди мыли руки, машинистки пудрились, сотрудники собирались обсуждать дела, частные и общие. Александр Иванович регулярно приходил со своим стаканом, завидя меня. Мы перекидывались несколькими фразами. Один раз он мне сказал, понимая сам, что разговор этот не может быть серьезным, что он бы хотел видеть меня женой своего сына, профессора Кембриджского университета Сергея Александровича, с которым я была отдаленно знакома. Коновалов принадлежал к тому роду русских людей, в которых с годами появляется что-то тяжелое, медленное, неповоротливое, и вместо того, чтобы это преодолевать, они его еще больше подчеркивают. В 50 лет он выглядел на 60 и делал вид, что ему 70. Прекрасно расслышав и поняв сказанное, он с каменным лицом смотрел на собеседника, делая вид, что все еще что-то соображает, затем тяжелой походкой выходил из комнаты, затем через минуту возвращался и медленно и глухо отвечал на поставленный вопрос или смеялся шутки. Я несколько раз обедала с ним вдвоем в большом и почему-то всегда пустом русском ресторане около Этуали, недалеко от дома, где он жил. И так случилось, что постепенно, от малых тем, шуток и острот, мы оба перешли к прошлому. Это началось, мне кажется, после моего вопроса, неоригинального и даже не очень как будто бы важного. Почему он не пишет воспоминаний? «Все пишут, — сказала я, — а вот он не пишет». «Нет, — сказал он, — Терещенкова тоже молчит». Этот ответ удивил меня. Терещенко, я тогда этого не знала, оказывается, тоже был эмигрант, но в нашей жизни не участвовал. Почему? «А вот Некрасов, — сказал Александр Иванович, — остался там». О Некрасове я совсем забыла. Этот, как и Коновалов, как и Терещенко, до конца оставался с временным правительством. Один разговор с Александром Ивановичем я записала в общих чертах. Он мне показался интересным, хотя его важность я поняла значительно позже. Это было в 1936 году, летом, когда последние новости печатали воспоминания Гучкова, недавно умершего, военный министр временного правительства первого состава. Коновалов от Гучкова перешел к масонам. Гучков был масон, и это было общеизвестно. Я подозревала тогда, что Коновалов тоже масон, но, конечно, знала, что спрашивать об этом нельзя. Мы заговорили о двух парижских ложах, основанных в начале эмиграции крупными русскими масонами при главном участии Маклакова и Авксентьева. «А что было в России в последний год перед революцией?» — спросила я. «Искали поддержку радикалов», — сказал Александр Иванович. «Искали поддержку в армии». От этой темы мы перешли к генералам царской армии, к Алексееву, которому принадлежала первая редакция «Отречения», когда царь отрекся за себя в пользу сына. От Алексеева к Крымову, который застрелился сейчас же после дела Корнилова. По странной тогда и понятной мне теперь ассоциации мы перешли к июльским событиям 1917 года, к приезду из Франции министра Альбера Тома. Затем разговор зашел о Горьком и о близости Пешковой, первой его жены, к Екатерине Дмитриевне Кусковой. Да, существует их переписка. И, несмотря ни на что, каждый раз, как Пешкова выезжает за границу, она бывает в Праге у Кусковой. О том, что Кускова член масонской ложи, я знала. Мне когда-то сказала об этом Нагродская, автор «Гнева Диониса», стоявший во главе женской ложи в Париже и пригласивший меня однажды на полуоткрытое собрание, где были и мужчины. Я попросила Александра Ивановича рассказать мне о роли масонства в России, в Государственной Думе, во время Великой войны. Он неподвижно и долго смотрел на меня. «Если вы мне ничего не расскажете, я Василия Алексеевича спрошу. Он мне все расскажет», — сказал я в шутку. Но Коновалов не улыбнулся. «Нет», — сказал он медленно, — «и Василий Алексеевич ничего вам не расскажет, и я ничего не скажу. Тогда напишите и заройте на 100 лет. И этого не сделаю». Теперь, глядя назад в это далекое парижское мигрантское прошлое, я думаю, что я сделала ошибку, не пытаясь поговорить с глазу на глаз о роли русского масонства в годы Первой мировой войны с генералом Спиридовичем, с которым я была знакома через доктора Голованова, который одно время лечил даром Ходосевича. Как бы ни было предвзято его суждение, и как бы отрицательно он не относился к прогрессивному блоку и кадетской партии Государственной Думы в свое время, я могла бы, может быть, узнать у него хотя бы малую долю правды. Но, конечно, в те годы осуществить контакт с таким человеком, как Спиридович, для меня было невозможно. Он был жандарм, и я с жандармами ничего не могла иметь общего. Тем не менее, должна признаться, что с другим жандармом, Кунцевичем, у меня однажды была встреча, и разговор зашел о деле Бейлиса. Это было в 1931 году. И я спросила чиновника царской полиции, кто был инициатором клеветы на Бейлиса. И думал ли он, Кунцевич, хотя бы минуту, что была в обвинении доля правды? Он ответил мне с глазу на глаз, конечно, что никогда у него не было сомнения, что все дело было выдумано Щегловитовым, о чем он знал с самого начала. Хатисов, женатый на русской, был давним другом моего отца и крупным деятелем Армении в 1917 году. Он во время Первой войны был городским головой Тифлиса. Знал меня с детства, а в Париже был чем-то вроде главы русских армян, как Маклаков был главой русских апатридов. Хатисов был крупный масон. Перед самой войной, второй, конечно, я встречалась с ним у другого друга нашей семьи, Горганова, имевшего отношение к кинокомпании Леонозова. Хатисов однажды сказал мне, что если бы я хотела войти в женскую ложу русских масонов, то мне стоит только ему об этом сказать. Он также спросил меня, знаю ли я, что такое современное масонство и особенно масонство русское. Я ответила, что знаю больше, чем он предполагает. Назвала ему обе русские ложи в Париже, так называемую правую и левую, а также около 18 фамилий наших общих знакомых, которых он имел возможность видеть каждый четверг в здании Гранд-Ориан на улице Каде, а по вторникам — в Гранд-Лож. Он засмеялся и сказал, что он, как известно, связан клятвой и ничего мне ответить не может, но что он советует мне стать членом женской ложи и затем написать роман о современном русском масонстве. «А как насчет несовременного русского масонства?» — спросил я его. «Как насчет 1915, 16, 17 годов, прогрессивного блока, Государственной думы, рабочих групп, генералов Алексеева и Крымова, думцев Гучкова и Аджемова, министров французского правительства и их русских друзей?» Он перевел разговор, но я увидела, что попала в точку. Другой человек, тоже унаследованный мною, только не от отца, а от матери, была Лидия Осиповна Дан, урожденная Цедербаум, жена Дана, известного меньшевика, и сестра Юлия Мартова, теоретика и лидера русской социал-демократии. Она в течение многих лет сидела на одной парте в классе с моей матерью в Мариинской гимназии в Чернышевском переулке в Петербурге. Моя мать девочкой бывала в доме Цедербаумов. Это было в начале 90-х годов. Разговоры с Дан у меня были уже после смерти ее друга, Кусковой, в Нью-Йорке, где я встретилась с Дан раза три в 1958 году. Она относилась ко мне всегда тепло. В начале 30-х годов, когда я с ней познакомилась через Ларионова и Гончарову, и в конце 50-х годов, незадолго до ее смерти. Несмотря на то, что они вовсе не были похожи, она чем-то напоминала мне Наталью Ивановну Троцкую, которая тоже, по непонятным мне причинам, относилась ко мне с большим вниманием, а к моим писаниям даже с увлечением, В свое время нас свел сын Виктора Сержа, художник. Дан в одной из последних наших встреч сказала мне об архивах Кусковой и назвала человека, который знает обо всем. Как ни странно, это была Пешкова, первая жена Горького. Она умерла в 1965 году в Москве. В годы до революции она, как я понимаю теперь, тоже состояла в масонской ложе, московской, вместе с Кусковой. Членом петербургской женской масонской ложи была, как известно, Ариадна Владимировна Тыркова. Услышав от Дан, что архивы Кусковой заперты до 1987 года, я поняла, что мне их никогда не увидать, и спросила, почему надо ждать так долго. Дан ответила, что Кускова считала, что необходимо дождаться, когда все, кто так или иначе действовал в 1917 году, умрут. «Есть тайны, которые надо открывать как можно позже», — сказала Лидия Осиповна. И добавила, что там лежит ответ на вопрос, почему Временное правительство не заключило сепаратного мира с Германией. Я поняла ее так, что даже в сентябре еще было не поздно, но они не пошли на это. Именно в сентябре 1917 года военный министр Верховской, позже написавший свои воспоминания, считал, что необходимо заключить мир, но ни Керенская, ни Терещенко и ни Некрасов. Отношения мои с Вольским, одно время очень дружеские, как и с его женой Валентиной Николаевной, были разрушены недоразумением. После откровенных разговоров в конце 40-х годов о настоящем и прошлом, переписки в 50-х годах, когда я уже была в Нью-Йорке, у меня от него около 80 писем, он напечатал свои воспоминания о Блоке и Белом, полные желчи, обиды, злобы и искажений. Боясь, что я разорву с ним отношения, он прекратил мне писать. Он, конечно, не будучи замешан в дела русских масонов и не связанный клятвой тайного общества, не стеснялся со мной. Для него не было сомнений, что масонская связь держала правительство Керенского летом и осенью 1917 года в параличе, что еще с 1915 года установилась особая тайная связь между 10 или 12 членами кадетской партии, правой и левой ее части, а также несколькими трудовиками, с одной стороны, и несколькими активно мыслящими генералами высшего командования, с другой, что приблизительно с этого времени был разработан некий политический план, в который были посвящены английские и французские члены дружественных лож, и что клятва была дана торжественная и нерасторжимая. Об этом-то Кускова, по словам Вольского, и оставила неопровержимые доказательства в своих бумагах. И вот я однажды спросила Керенского об этом. «Я считал Екатерину Дмитриевну своим другом», — ответил он. «А она? Но не в этом дело. Вы что-то должны объяснить, ответить. Молчание. Может быть, все это ложь? Молчание. Сколько вы еще хотите ждать? Сейчас уже никого не осталось в живых. Недавно и Терещенко умер. Не пора ли ответить?» Он посмотрел куда-то в сторону и вдруг оглушительно громко запел марш Изаиды. Я похолодела. Он громко пел на всю квартиру. Он в эти минуты, видимо, хотел извести меня, как он изводил свою подругу ранних лет эмиграции, которая, кроме этого пения, не могла от него ничего добиться в течение многих дней. Когда Александр Федорович допел свой марш, разговор наш был кончен, и он очень скоро ушел. Были и другие задушевные разговоры, когда он объявлял, что ему больше деваться некуда. А я говорила, что пора подумать, как устроить свою жизнь, где жить, с кем и как. Я видела, как он стареет, как слепнет. Но он либо заявлял, что погибнет очень скоро в авиационной катастрофе, либо сердито говорил, что никогда не будет инвалидом, никогда не выживет из ума, хотя вы, кажется, думаете, что я уже выжил. Иногда он оказывался в боевом настроении. «Вы считаете меня дураком?» Или «Вы всегда думали, что я ничего не понимаю?» Однажды я полушутя сказала ему: «У Сталина Оказывается, на ночном столике лежали сочинения Макиавелли. У Черчилля тоже, у Рузвельта тоже, у Наполеона тоже, у Бисмарка, у Дизраэли тоже. А у вас они не лежали. Он вдруг побледнел, встал, подошел к углу комнаты, где стояла его трость, взял с вешалки шляпу и пошел к дверям. Я не двинулась. Когда он выходил на лестницу, я сказала: «Александр Федорович, предупреждаю вас, что я не побегу за вами по лестнице, умоляя вас вернуться и прося у вас прощения». Он вышел, хлопнул дверью так, что дрогнул дом. В час ночи он позвонил мне по телефону и извинился за свой поступок. И вдруг он перестал скрывать свой возраст, который, впрочем, всем был известен. Мне вспоминается Маклаков. У него я видел брошюру, изданную, кажется, перед Первой мировой войной. Это был справочник Государственной Думы. Там были напечатаны данные о членах Думы, их год рождения. И Маклаков на том месте, где был его год, проткнул дырку. Он перестал говорить о том, сколько нынче отмахал километров, перестал намекать, что ведет напряженную умственную светскую жизнь, что видит только знаменитых и власть имущих людей. Он стал вдруг обыкновенным старым человеком, довольно беспомощным, одиноким, полуслепым и сердитым. Мне вспоминался, когда я смотрела на него, мой собственный дядюшка, который в 40-х годах в Париже умер от полной своей ненужности, перед смертью говоря: «Женщины, за которыми я когда-то ухаживал, рысаки, шампанское, цыганские романсы, теперь давно бабушки, а их внучкам я совершенно не интересен». И я навещала его. Не приходила к нему, а именно навещала раза два в год и рассказывала ему только приятное и веселое. Его не так-то легко было найти. Его последняя книга, которую он писал в Калифорнии, вышла в 1965 году и теперь стоит на полках американских библиотек. Работать ему было трудно. Он говорил, что не может перечитать и исправить того, что секретарша пишет под его диктовку. Людей вокруг него почти не оставалось. Передо мной моя календарная запись 1932 года. Октябрь, 22-е, Набоков, в последних новостях, с ним в кафе. 23-е, Набоков, у Ходосевича, потом у Алданова. 25-е, Набоков, на докладе Струве, потом в кафе «Д'Антон». 30-е, Набоков, у Ходосевича. Ноябрь, 1-е, Набоков. 15-е, вечер чтения Набокова. 22-е, завтрак с Набоковым в «Медведе», зашел за мной. 24-е, у Фундаминских, Набоков читал «Новое». Я вижу его входящим в редакционную комнату последних новостей, где я тогда работала ежедневно. Печатала рассказы, критические статьи и заметки, главным образом о советских книгах. Сотрудничал как кинокритик по пятницам, когда бывала киностраница. Иногда заменяла в суде репортера или интервьюировала кого-нибудь. Помещала в газете стихи и, конечно, печатала на машинке. Он был в то время тонок, высок и прям, с узкими руками, длинными пальцами, носил аккуратные галстуки. Походка его была легкой. И в голосе звучало петербургское грассирование, такое знакомое мне с детства. В семье Тверской бабушки половина людей грассировала. Мережковский картавил. Толстой в свое время картавил. И бывший царский министр Каковцев, доживающий свой век в Париже, умер в 1942 году, когда произносит звук «р», как бы полощет горло, говоря: «Покойный государь-император». Перед входом в метро «Арс-Эметье» в самом здании русской газеты мы сидели вдвоем на террасе кафе, разговаривали, смеялись. Один из последних дней террасного сидения — деревья темнеют, листва коричневеет, дождь, ветер, осень. Вечерние огни зажигаются в ранних сумерках оживленного парижского перекрестка. Радио орет в переполненном кафе, люди спешат мимо нас по улице. Мы не столько любопытствуем друг о друге, кто вы такой, кто вы такая, мы больше заняты вопросами, что вы любите, кого вы любите, чем вы сыты. В последних новостях он в те годы был гостем. Когда приезжал из Берлина, кругом него были люди, восторженно его встречавшие, люди, знавшие его с детства, друзья Владимира Дмитриевича, его отца, одного из лидеров кадетской партии в Думе, русские либералы, Милюков, вдова Виновера, бывшие члены Петербургской масонской ложи, дипломаты Старой России, сослуживцы Константина Дмитриевича, дяди Набокова, русского посла в Лондоне, сидевшего там до того дня, когда советская власть прислала в Англию своего представителя. Для всех этих людей он был Володя. Они вспоминали, что он всегда писал стихи, был многообещающим ребенком, так что неудивительно, что теперь он пишет и печатает книги талантливые, но не всегда понятные каждому. Странный русский критический критерий. Итак, в помещении русской газеты все пришли взглянуть на него, и Милюков несколько торжественно представил его сотрудникам. В 1922 году два фашистских хулигана в Берлине целились в Милюкова на эмигрантском политическом митинге, и тогда Владимир Дмитриевич Набоков защитил его своим телом, так что пуля попала в Набокова и убила не того, кому была предназначена. Теперь сын делался сотрудником газеты Милюкова. Оба раза в квартире Ходосевича, еще недавно в моей, а сейчас уже не моей, в дыму папирос, среди чаепития и игры с котенком происходили те прозрачные, огненные, волшебные беседы, которые после многих мутаций перешли на страницы Дара, воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева. Я присутствовал на них, и теперь одна жива сейчас, свидетельница этого единственного явления, реального события, совершившегося в октябре 1932 года. Улица Четырех Труб, Бьянкур, Франция, ставшего впоследствии воображаемым фактором, то есть наоборот тому, что бывает обычно, никогда до конца не воплощенным, только проектированным фантазией, как бы повисшим мечтой над действительностью, мечтой, освещающей и осмысляющей одинокую бессонницу автора-героя.